Алло. Да. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Прудникова, Оксана Александровна, ведется запись разговора. Звонок поступает автоматически, уточняем для вас информацию, оставайтесь на линии. Спасибо за ожидание. Скажите, пожалуйста, вам знакома Надежда Ивановна? Знакома. Это вы, да? Угу. А? Я. Угу. Хорошо, звонок поступает по вашей задолженности перед компанией «Кредит-Кредита-24». Сумма задолженности у вас составляет 12. Ладно, Прудников, скажи, пожалуйста, ты в Брянске из какой деревни-то? А, в каком селе живешь? Какого Брянска? О чем вас? Надежда скажи Ивановна. Мне, пожалуйста, ты в какой деревне живешь? Ты помидор высадил или нет? Надежда Ивановна, вы себя хорошо чувствуете? У тебя выходной вчера был, ты высадил помидор или не сажаешь? Если сажаешь, какие вы, сорта? А про дело собираетесь общаться? Нет, мне больше помидоры интересуют. Ты какие сажаешь? Надежда Ивановна, приходите в чувство. Я в чувство, какие помидоры, говорю, сажаешь. Какие ответить помидоры? Трудно. О чем вы, Надежда Ивановна? У тебя вы нет огорода. Скажи, ты в самом понятие, Брянске посмотрите, живешь, а или в селе? В каком еще Брянске? Что вы за бред несете? Ты не из Брянска, да. О, ты, наверное, нет, из Москвы, да? Тебя отдельно посадили. Да. Ты, наверное, весомая, иначе моя фигура такая. Угу. Надежда Ивановна, я так понимаю, по существу общаться не собираетесь. Нет, только помидор можно обсуждать. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Айман Нурзабаевна? Да. Давайте я вам представлюсь. Меня зовут Лагутова Елена Сергеевна. Звоню вам из общества с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс», уведомляю о записи разговора. Звоню по поручению вашего кредитора. У вас образовалась финансовая задолженность перед микрофинансовой компанией «Честное слово». В размере 25 962 рубля. Сумма у вас актуальна 11 июня 2019 года. Кредитор выставил вам условия оплатить вашу задолженность в течение 2 дней. Это оплачивать будете сегодня или завтра? Не сегодня и не завтра, и не послезавтра. По каким причинам вы не оплачиваете? Законное основание для вашей неоплаты зависит? Конечно. Корова рожает. Слушаю вас, законное основание, пожалуйста. Корова рожает. У вас 230 дней просрок. У вас это законное основание, как вы считаете? Да, это от взрослого это человека? Это очень законное от основание. От взрослого человека 78-го года рождения, да? Это самое важное основание. У меня Мурка рожает. У нас скоро такое событие, да? В семье. У вас 230 дней у вас рожает корова, правильно? 230, прям как 230-й федеральный закон. Вот это вот была моя главная цель, я ее достигла. Следующая главная цель, чтобы корова родила здорового теленочка. Вот как теленочек вырастет, я его выкормлю, потом я его продам, и, возможно, когда-нибудь, через несколько лет, я, может быть, что-нибудь ему оплачу, а может, и не буду. Теперь законное основание, пожалуйста, назовите для вашей неуплаты. Самое законное то, что я ждала 230 дней, да, просроченной задолженности, чтобы прям в соответствии с 230-м федеральным законом было. А второе, роды, это вообще даже за это премию материалку на работе дают. Я слушаю. Вы там не хотите это курочки скинуться мне там, ну, на корм теленочку? Ну, чтобы он быстрее вырос. Я слушаю ваше законное основание. Я тебе все рассказала, растасовала. Что у нас столько глупеньких набирает, что ли? Вы чего хотите добиться? Я хочу только одного добиться. Чтобы у меня был здоровый, сильный, крепкий теленок. Чтобы он очень, знаешь, так сильно мычал. Чтобы он динамично так вилял хвостом. У вас проблемы с объяснениями? Главная моя цель. А, и чтобы рога у него обязательно были ровные. У вас проблемы с объяснениями, я не пойму. Да нет, это у вас восприятие проблемы. У вас проблемы с восприятием проблемы, да? Да нет, чучело, у тебя проблема с восприятием проблемы. Да? На личности не переходите, у нас... Где у нас ты личность, кроме меня, видишь? Ведется. Где слышишь личность, кроме меня? Да, я вас даже и не вижу, начнем с этого. Я говорю, где слышишь пока личность? Пока вы мне законное основание не назовете, угу. пока вы мне законное основание не назовете, угу. ваши неуплаты, вам да. продолжат поступать звонки. Законное да основание какое у вас? Что вам еще-то делать? Вам где-то работать закон... надо. Чем-то заниматься надо. Ну, а вы даже работаете? Больше а нигде вы не берут. А вы работаете? Поэтому бедолажкам приходится да, на Авито обращаться, да к столбам подходить, объявляшки да? срывать. А вы кому обращаетесь для того, чтобы ваш долг закрыть? Ну, это не важно кому. По крайней мере, у меня выше должность, да? чем у тебя, это точно. И работа у меня перспективная да, и уважаемая. Выше... А у тебя, звонилочка, да? а что же а ты достигнешь? Тогда а главная тогда... звонилка, младшая. Да. Звонилка, средняя звонилка и пиндец. А вы чего достигли? 230 дней просрочки я много достигли? Чего. Да бы я плевать на нее хотела, я даже о ней не думала. А ты что-то звонишь и пытаешься да? там... Законное основание. А присвоила, да, и потратила еще. Вы сейчас под аудиозапись разговор подтверждаете, что вы себе намерены присвоить денежные средства. Взяла мои денежки, пошла, потратила их. 30-я статья, знаете о чем? А какая 310-я? Какого кодекса, расскажи? Да. А, 310-й уголовный, это неинтересно. Давай меня к уголовной ответственности привлеки, как обычно вы делаете, да и разойдемся с тобой. Я вас спрашиваю про 310-й. Да мало ли, что ты у меня спрашиваешь. Ты спрашивать не можешь. Ты можешь взять и только чуть-чуть поинтересоваться. Знаете? А я плевать хотела. На все я остальное. Вас спрашиваю, я не интересуюсь. Я да вас не можешь ты спрашивать, ты звонилка. Ты вообще по статусу какая звонилка? По рангу. Младшая, средняя слышите, или по я вам говорю? Практиканка. Я вам... Вы слышите, о да чем я Да я не слушаю говорю? Тебя, потому что я тебя не воспринимаю не никак. Слушаете? Потому что ты для меня вас просто уже грязь из-под ногтя. Я не хочу тебя стадия. Слушать. Вы слышите, что я вам в начале разговора сказала, замечательно, что она досудебная. Слушай слышите? Ее. Может быть, у тебя голова все-таки заработает, ты поймешь, может быть, уже, что нельзя работать на такой работе. Нет, я не помолчу. А на какой нужно работе работать? На уважаемой. На такой, как вы, а у вас она бесполезная, которая а не приносит работе? Помощь полезная? И пользу обществу. Она просто ни о чем. А вы, на какой вы сидите свои штаны вы протираете. От этого вы все толстые, а вы целлюлитные а и некрасивые. Только угу. потому, что вы не двигаетесь. Мы очень рады, вы работаете только мы языком, очень рады. И вот у вас такие попы толстые, ноги кривые толстые, плюс еще целлюлитные. Ну и мордочки вы за собой там никто не знаете, ухаживаете. Хочу... Вы в салоны красоты знаете, не ходите, вы не сказать? Краситесь. Потому что вы как эти, с утра проснулись по голове, так пу-пу-пу, и пришли, сели, одели эту гарнитуру и названиваете. А у вас какая? Боже мой. У вас какая работа? Да у меня тебе уже ответила, уважаемая. Ну какая у вас? Какая у вас? Вы где работаете? Тебе какая разница? Ты этого знать не должна. Ты же по Генскому работаешь. Ты вообще да? ничего знать не должна. Но мне интересно. Мне пошла интересно, записалась где в салон красоты. Блин, у тебя зарплата маленькая, не хватит тебе. Ну, сама хотя бы знаешь что? Сегодня вечером поставь себе картохи. Вот, попасть лицо под картохой, а потом почисть сначала лицо, потом нанести масочку какую-нибудь, ну сначала там убери морщинки, потом чтобы кожа была чистая, потом отбеливающую масочку нанести, все это смой, а на ночь положи себе такие на глаза подушечки такие, вот, и спи спокойно, чтобы с утра ты была похожа на человека, а тут вы там эти курицы, вы такие, фу, не какие-то прям, ну, неухоженные вы все, на вас да, смотреть а вы, неприятно. А вы ухоженные, а я хорошенькая, вам хватает да. денег средств на уход за вами, да? Да, обязательно. Вот на красоту я всегда за найду. За должность, когда всегда. Буду на красивую одежду, да? на красивые да, туфли, на красивую сумочку средства. И хорошо, на красивую прическу хорошо. Я найду всегда. Я за вас рада. На долг свой найдите, чтобы оплатить. Нет, он меня не волнует и не беспокоит. Не а ты что так переживаешь? Угу. Я не адрес пойму. Проживания свой называете? Да не буду адрес я называть свой тебе называете? Ничего. Я не переживаю. Я совершенно не переживаю. Давай, я направляй мне инспекционную комиссию. Это... Все, ты мне надоела. Вы слышите меня, что Конечно, я говорю? Конечно, я слышу. Я вообще не переживаю. Вас задают. Ну а это чего ты уже задолжь, столько минут сидишь и обтекаешь, если тебя она не волнует? Нормальная женщина бы, уважающая себя, я уже слушаю. Давно бы трубку швырнула. Я слушаю, что вы сказала, говорите. Ни хрена себе, я меня слушаю, так обзывают, меня так оскорбляют, а я сижу и обтекаю. Да? А ты что получается? Кто ты такая? Вот что? Выслушала все это и продолжает адрес регистрации. А вы он тебе нужен? Да хер бы на него, я-то при деньгах, да, а ты без. Ну, видишь, какая да между вижу, нами разница? Я с деньгами, а ты без. А с чего ты взяли, знаешь, не мочь и не хотеть, взяли, это две разные абсолютно вещи. Не мочь я и не хотеть. Знаю, не нужно мне сейчас тут учить слова. Да если бы ты знала, надо, ты бы глупости всякие не говорила. Зачем ты говоришь ты всякие глупости? Сказала, то, что у вас задолженность, да я то, тебе уже два задолженность. Раза сказала, что я на нее плевать хотела. Она кроме да? вашего кредита экспресс-финанса так никого больше не волнует и не интересует, угу. и кредитора. Вот вы там заключили агентский да? договор, и тусуйтесь угу. между собой там. Передавайте информацию, да? нойте, платите, хер сосите. Вы все сказали. Да, вы расстраивайте. Все сказали. Угу. Вы все сказали. Ольга, так информацию от меня ты не получишь, не потому что ты никто. А не нужно, я не уточняю. Ну, а зачем а ты это продиктовываешь? Кто? Я тебе уже сказала, я очень уважаемый адреса, человек. По которым приедет я инспекционная по комиссия, пусть она приезжает. Уже все заждались, уже весь город ждет, все соседи ждут, все родственники ждут. Мы уже замучились вам холодцы из свинячьих ножек варить, из свинячьих ушек. Сколько да? вас ждать? По всем адресам пусть едут, да. И сама с ними хорошо, приезжай. Приедут, я тебе масочку сделаю. Приедут. Да пусть приедут, конечно. Нет, пока не приедут, вы пока мой телочек не вырастет, и пока ты не приведешь себя в божеский вид, ни о какой оплате разговора быть не может. Все, ты мне надоела уже. Зануда. Вы все сказали. Ну, я возможно, не знаю. Отказ от оплаты. Ты должна это была сделать 5 минут назад. Я знаю, когда и что я должна да была сделать. Да ничего ты понятно, не знаешь, бестолочь. И не нужно мне... Ты новенькая, нужно скорее мне всего. И надеешься, что да, делать, то, что радуга вокруг тебя а будет играть человек, и светить. Вы взрослый человек, 1978 так, года рождения. Так, и что? Это год человек? Тебе дал. Вот что он тебе дал этот год? Вы взрослый человек? Ну, ты ну, год скажите, рождения видишь? Человек? Нет. Ты надеялась, что я ну, буду с тобой очень себя... культурно и вежливо разговаривать? Я тебе скажу, почему не буду, потому почему что я вас кола не уважаю. У меня нет к вам уважения, да? и каждый да. диалог со мной да. будет а протекать в деструктивном русле, в деструктивном. А себя я очень люблю и уважаю, а на кредитора я плевать хотела. Я вижу, не хочет он идти в суд, да? хочет это он вас привлекать. Ваше да пусть привлекает, да мне все равно, вы звоните. Звоните меня, развлекайте. Это продолжайте в том дело. Же духе. Это потому что если вы не будете дело. Мне звонить, то скукотища угу. наступит просто. Кого мне тогда хаять? Конечно, кого мне конечно. Нахрен посылать? Кого мне вообще троллить тогда, не если знаю. Не вас? Не вот вас. Знаю. Вот не Хава знаю. Хасановна куда-то делась. Я очень минуту переживаю. Где Хава Хасановна ваша? Она уволилась, что ли? Я довела ее? Угу. М? Знаете, что я вам скажу? Вот мы с вами она уволилась, я минут почти нас разговариваем, и мне все равно, что вы говорите. Мне все равно. Ну, я вас проинформировала. А мне думаешь, нет, я сейчас положила оплаты. Трубочку и забыла. Разговоры. Не надо говорить со мной с нет, параллель. Нет, я буду. Ты давай тебя говорить. Подрывать стала, ты бесишься. Аудиозапись разговора, направь кредитору, приобщи к делу и обязательно скинь себе на WhatsApp и слушай сегодня вечером. И дай своим родственникам послушать. И пусть все знают, как тебя унижают на твоей вшивой работенке. Все. Пусть все знают. Да, у вас хорошая работа, я же... Здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика Валерьевна, это вы? А вы кто? Ну, так я правильно обращаюсь? Правильно. Административное взыскание компании МБА «Финансы», специалист Акимушкина Анастасия Игоревна. Информирую, разговор записывается. А для чего ты сейчас сказала? Административное взыскание. Скажи мне, для чего вот это было? Вы должны являетесь 186 дней. Для того, чтобы себе статус придать, да? 16 рублей ваш долг, Анжелика Валерьевна. Административное взыскание. Это было круто. Который вы вернуть обязаны, я повторяю еще раз. Ну ты же административное взыскание. Ну-ка давай взыскивай. Пятница, включительный день. Я слушаю, как чудо вы внесете оплату. А чудо в перьях. Ты что взыскиваешь-то? Вы мне сейчас в административном порядке. Вы рассказываете, как вы выглядите? Вы о себе рассказываете? Чудо ты в перьях. Господи, все неучи представляются мне, как мне административное взыскание. Анжелика Валерьевна, я вижу о вашей личности всю информацию. Мне этого достаточно. А поясняю.